Кивнув, Артем перенесся в лабораторию немолодого ученого и поморщился. Там, в клетках, билось несколько пятиногих монстров. Небольших, правда, но вот разорванное тело, в одной из клеток, короля насторожило. «Это один из добровольцев», — пояснил седой мужчина в белом халате. Недалеко от него стоял Саул. Он занимался охраной. Доброволец, из заключенных, человек предпочел умереть, нежели сидеть там и ждать смерти. Я ввел его в искусственную кому, поэтому больно не было. Артем кивнул, хоть ему это и не нравилось. Далее Клод объяснил, чем они тут занимались, пока король записывал видеообращение. У Клода имелось немало опыта в подобных экспериментах. Впрочем, учитывая, где Артем нашел его и над чем там экспериментировали, ничего удивительного. Собственно, поэтому Артем и выделил Клоду оборудование. Часть была куплена уже давно, часть недавно. Исследования мужчины неплохо помогают алхимикам да чародеям, но сейчас не об этом. В ходе экспериментов я выяснил, что личинки монстров, попав в тело, атакуют иммунную систему, и, если иммунитет достаточно сильный, личинки погибнут. Как видите, он кивнул на труп. Даже полуживой пленник справился. Однако, в его случае личинки просто впали в анабиоз, и, когда мужчина умер, личинки ожили и начали отъедаться. Ясно, значит, если человек, к примеру, потеряет много крови из-за ранения, эти твари проснутся и сожрут его, а затем вылезут и будут всех убивать. По факту так и будет. Но при стимуляции целителем эти личинки умирают. А исцеление? Нет, ваше величество. Исцеление лишь хуже делает. А целитель усиливает регенеративные функции организма и усиливает иммунитет. Ясно. Спасибо. Теперь я понимаю, как действовать. Нам нужны навыки, усиливающие иммунитет и регенерацию. А также, вы ведь изучили навык своих дочерей, вампир, вздохнул мужчина. Да, ваше величество. Клод подошел к белому шкафу и достал папку с документами. Уверен, он поможет, но думаете, оно не будет конфликтовать с трансформациями? Так можно ведь проверить, улыбнулся Артем, и в руке появилась книга. Точно же, вскоре в лаборатории появились три красавицы, одинаковые лицом. Девушки в последнее время подрабатывали на кухне, так что на них были фартуки. «Вкусный король!» — воскликнули трое и тут же оказались подле Артема, жадно впиваясь в его руки. Они даже порыкивали от удовольствия. «А кровь обязательно пить?» — парень посмотрел на седого мужчину, а тот кивнул. «Если вампир не пьет кровь, то теряет в силе. Но достаточно мяса малой прожарки и пить кровь раз в неделю. Приемлемо!» — согласился король и, отогнав кровососущих женщин, которые уже пол-литра выпили, принялся читать документы, а те сидели рядом и с видом наевшихся тюленей прижимались к нему. В углу лаборатории был диван для отдыха, вот там и разместился Артем, а Клод продолжал эксперименты над чудовищами. Проверял, как на них работает химия и различные яды, даже мышей пригласил. Артем же подметил для себя основные моменты вампиризма. Физические характеристики растут на один за уровень навыка. Появляется способность к телепортации. На вампира тяжелее повлиять ментально. Есть жажда крови, в прямом смысле слова, а также регенерация. Именно из-за этого свойства Клод и приобрел для дочерей этот навык. Закончив с исследованием, король перенесся в свой кабинет и принялся за изучение списка навыков. Их было много. Все же три монумента поглотил. Часть навыков предоставило правительство, часть куплены в гильдии. Ну и почти ежедневно покупались навыки у населения Африки. В данный момент идет активная торговля в Сенегале. Список навыков, доступных к продаже, имелся в интернете и постоянно обновлялся синицынами. Поэтому торговля, как правило, проходила быстро и эффективно. Люди могли заранее оставить заявки, а так как книги теперь существовали аж 3 дня, их можно было подготовить заранее. И несмотря на замедление инфляции системы, навыки в монументе сейчас стояли вдвое дороже навыков Артема. Выгода была очевидна. Ну а список навыков огромен. Пока Артем работал, Тифа добралась до Хабаровска и установила там врата, а затем полетела в Южно-Сахалинск. Остров Сахалин все еще держался, но все население острова было сконцентрировано вокруг стратегических объектов – уголь, нефть, газ и прочее. В Южно-Сахалинске, столице острова, также поставили врата, но временные. Далее пришлось звать Артема. Тифа хоть и сильная, но в море почти бесполезна. Зато Кракен, как и в Африке, король взял лодку и на ней поплыл к острову Итуруп. Но неприятностей почти не было. Чудовища обитают в основном на глубине, корабли здесь редкость. Так что, если не считать птиц и пары тюленей-монстров, доплыли спокойно. Артем еще в море почувствовал монумент, и опытным путем было выяснено расстояние, на которое действует навык древа жизни и обнаружение монументов, уровень 1. К сожалению, оно составляет лишь 50 километров. С одной стороны, много, а с другой, понадобится не один месяц, чтобы исследовать мир в поисках монументов. Да и навык этот активируемый с некоторой задержкой между применениями. Затем состоялась битва со стражем монумента, который оказался куда сильнее прошлого. Все же, чем меньше в мире нетронутых монументов, тем сильнее страж. Но на этот раз король подготовил отряд магов-фей, чёв и рыцари также были здесь. Поэтому монстр пал, а монумент был поглощен. Артем сразу же поспешил в зал сердца, дабы посмотреть, что будет после поглощения осколка сердца и древа жизни. Земля, уровень 1, 57,2%. Из осколков сердца королевства было рождено древо жизни мира Земля. Продолжайте кормить его, чтобы повысить уровень и открыть новые способности. Текущие способности. Повышенная защита от вторжений, уровень 1. Обнаружение монументов, уровень 1. Плюс 50%. Мало, король слегка вздохнул, но цифра в 7% его порадовала. Это самостоятельный рост древа, и чем больше королевства, тем быстрее растет древо. Нужен еще один монумент, тогда вторжение будет затруднено, размышлял король и, развернувшись, увидел Лену. «Вампиры, у тебя будут красивые острые зубки», — улыбнулся Артем. «Ну-ну, учитывая, что я читаю мысли и едва ли всех людей в королевство, шутки про женщин, пьющих мужскую кровь, станут явью», — она ухмыльнулась и исчезла. А король вновь задумался, хорошая ли эта идея, но альтернатива — изучение большого количества навыков. А вампир сразу дает много нужных эффектов. «Пожалуй, изучу, что появилось нового». Артем оказался в библиотеке, той, что во дворце, а там уже Лена с ухмылкой на лице и кристаллом навыка. Кристалл навыка «Властелин ночи», ранг С, уровней 200. Описание. Изучив этот навык, вы обретете силу «Властелина ночи» и сможете обратиться в него, как частично, так и полностью. «Властелин ночи» силен ночью и слаб днем. Внимание! В межмирье навык работает со 100% эффективностью. Внимание! Можно иметь лишь один навык данного типа, при изучении аналогичный навык будет удален. Внимание! При вашей смерти данный навык будет кристаллизован с вероятностью в 99%. Похоже, я все-таки попью твоей крови, ухмыльнулась королева и изучила навык, а затем у нее покраснели глаза, побледнела кожа и вытянулись клыки. Все характеристики на 2 за уровень. А еще, Лена обратилась серой дымкой и резко оказалась позади короля да облизнула его шею. Тот резко обернулся и отскочил назад от удивления, ведь там стояла огромная летучая мышь. Мышь, весьма жуткая, раскинула руки крылья, а затем обратилась Леной. А еще я могу бесплатно обратить в вампира, кого угодно. Глаза короля тут же загорелись. Нет, лишь женщин, однако есть условия. Они станут моими слугами. Слуга властелина. Почти то же самое, что и вампир, только ранга, бесплатно, с моим ослаблением днем и усилением ночью, а также, что самое важное, полное подчинение. Если я прикажу вырвать себе сердце, они вырвут. Даже так, эльфийки будут только за. Я поговорю с Аммис, да, согласился король. Пока поэкспериментируем, а там видно будет. Лена кивнула и исчезла, а Артем вздрогнул. 700 женщин-вампиров, но... Каждый навык вампир стоит 2000, экономия почти 1,5 миллиона. Весь оставшийся день король вздыхал, а летучие мыши носились по всему королевству, развлекаясь так. Они были не такие крупные, как властелин ночи, и не умели телепортироваться, но полет тоже был неплох. А еще слуги владыки имели отличное ночное зрение и нюх. Артем все еще думал над навыком вампир. Как показала практика, слуга владыки несовместим с навыками трансформации. Ну это очевидно. Все же они в летучих мышей превращаются, а вот вампир совместим. Но пока парень решил не спешить, иначе королевство и правда превратится в черти что. Ближе к вечеру Артем переместился в Шеллу, а с ним и Лена. Они сразу полетели к главному городу региона, недалеко от которого и стояли врата. «Поможем?» – спросила она, глядя на бесконечные полчища чудовищ. «Странно, что они не отступили», – удивился король. Он, конечно, помнил, что город укреплялся. Рылись ямы ловушки, рвы и земляной вал, но все же был уверен, что шилцы сбегут. «Можно и помочь, позови магов». Девушка улетела обратно, а Артем парил на окраине леса. Монстры сюда пока не шли, их интересовал город, и он был окружен на многие сотни метров. Твари постоянно штурмовали его, но защитники держались и активно использовали горючие смеси. Долго ли они продержатся, не знал даже лорд. Но то, что они все покойники, если вдруг не прибудет подкрепление, это факт. И вот, вскоре вернулась Лена, а с ней 2 с лишним сотни фей-магов, а также почти 7 сотен летучих мышей. Им не терпится вступить в бой, объяснила Лена. Хорошо, король махнул рукой, и феи полетели за ним. Здесь уже вечерело, и вампиры получили бонус в 50% к своим характеристикам. Вскоре феи оказались над полчищами тварей и принялись поливать их магией, а летучие мыши упали на землю и обратились воительницами в розовых доспехах. Их планировали перекрасить обратно в алый, но Артем пока запретил. Все же комплект доспехов ярости так был алым и узнаваемым. Черные твари горели, рвались ветром и уничтожались молниями. Уровни у них были в основном небольшие, так что убивались твари пачками. Но вот монеты весьма быстро набирались, и пусть монстры почти не давали еж, но ведь монеты можно было достать из кошелька и проглотить. В городе появление магов сразу же заметили, и пусть немного, но это снизило на них напор. Однако все же главное, это моральная поддержка. Видя, что есть те, кто готов помочь, воины приободрились. Внизу же 7 сотен эльфиек-кровососов яростно рубили противника. Они постепенно отступали, а маги снижали давление на эльфиек. Однако армия уже совсем скоро оказалась в лесу, иначе комары окружили бы их. А там уже была возведена крепость. Маги земли с самого утра строили ее. Они возвели земляной вал высотою в 8 метров, а также глубокий ров перед крепостью. В центре крепости стояли врата и ящики с боеприпасами, а также суетились свинолюди с автоматами. Когда вампиры подошли к крепости, они попросту залетели на нее и обустроились внизу для отдыха. Сражаться без подзарядки еж крайне тяжело, но на подходящих монстров тут же обрушился шквал пуль. Автоматы, пулеметы, стрелы и даже выкатывались бочки со спиртом. Ну и огненная смесь в глиняных горшках. «Буйствовать будешь?» – спросила Лена, кинув взгляд на короля. «Да, теперь можно, заодно от деревьев почищу территорию». Артем взлетел со стены и, отлетев от нее, обратился к ракинам с каменной шкурой, а затем начал хлопать комаров щупальцами. Не забывал и бить молниями. Остальные пока не рисковали, включая Тифу. Тем временем воины на городских стенах видели вспышки, слышали грохот и, к их удивлению, 2/3 черных тварей ринулись в лес. Дошло до того, что под осадой оказалась лишь южная стена и часть западной с восточной. Воины ликовали, но сил на это оставалось совсем немного. Бой был долгий и утомительный. «Лорд, мы можем отступить», – озвучил общие мысли пухлый мужчина, вытирающий лоб платком. Он обильно использовал магию, и даже уровень потерял из-за истощения. Он подошел к лорду, стоящему на южной стене и своим копьем разящему взбирающихся на стену чудовищ. «Они дали нам шанс, лорд», – добавил второй мужчина. Этот был в доспехах, но весь в дырах и вмятинах. «Сперва раненые и припасы. Собираемся. Мы не знаем, сколько продержатся эти, даже не знаю кто. Это явно не подкрепление. Лорд Никки нас бросил», — прорычал человек в доспехах. «Если бы у Никки были такие войска, он...» «Промолчу», — рыкнул лорд и продолжил колоть монстров, а командиры отдавали распоряжение. Армия лорда Мокк быстро перегруппировалась, и те, кто поживее, заняли стены, остальные готовились отступать. Но вдруг в лесу начались пожары, и этот пожар стремительно распространялся. А это дело рук вампиров, которые, по мнению Грапи, совершали непростимый грех. Они сбрасывали на головы комаров-монстров бочки с алкоголем, а феи-маги разбивали их ветром. Алкогольный дождь опускался на чудовищ, а затем огненные маги поджигали чудовищ, создавая огромные пожарища, в которых умирали тысячи насекомых. Одновременно с этим Лена добивала 10-метрового монстра, находящегося вдали. Они весьма медлительны, и мелочь мешала им ходить, да и ранения имелись. Но при этом они ничего не могли сделать летающей девушке. Монстр плевался хитиновыми шипами, но попасть не мог. В свою очередь стрелы Лены легко пробивали его защиту. Лишь из-за размеров монстр все еще не умер. «Они выигрывают нам время», — осознал лорд. «Ведь по факту, этим пламенем, незнакомцы перетянули на себя еще больше монстров. Все, уходим». По команде лорда был подан световой сигнал, означающий отступление. Это было сделано, чтобы незнакомцы узнали о том, что они готовятся отступать. А следом воины начали стремительно покидать стены. Твари, конечно, быстро наводнили город, но его уже подожгли, И пока комары мельтешили и сгорали, шилцы успешно сбежали и направились на север. Они думали, что незнакомцы также отступят. Вот только этого не случилось. Они остались, а пламени становилось все больше, и постепенно оно распространялось на весь лес. А пока шла битва, одна девушка, а именно Лена, исследовала пылающий город. Но, к сожалению, шилцы забрали все более-менее ценное, и гильдия распределителей навыков была пуста. Однако в городе осталось вполне прилично всякого добра, вроде стройматериалов, инструментов, одежды, запасов провизии и многого другого. Поэтому посреди города появились врата, и город наводнили вампиры, а также маги, тушащие пожары. После пожарища, что устроили пираты, теперь у королевства были пусть и неумелые в военном плане, но способные потушить огонь маги. Постепенно город был потушен и зачищен. Монстры же будто ощущали скопление живых, поэтому полностью сосредоточились на армии королевства. Ту мелочь, что взбиралась на стены, убивали летающие вампиры. А затем в королевство потекли ресурсы. Лена нашла большие склады, где хранился строительный камень, металл, огромные амбары зерна и полные хранилища бочек со стрелами. Лорд хорошо подготовился к осаде, но недооценил врага. Ну или, скорее, переоценил союзников. К нему должны была прийти подмога, но она не пришла. Даже наемники отказались сражаться и сбежали. «Лен, ты посмотри на это!» К Лене, руководившей вампирами на площади перед складами, подбежала Мира. В ее руках было красивое резное кресло, сделанное из дерева, а сидушка и спинка мягкие, да из очень приятного материала. Красота, глаза сереброволосые заблестели. «Где достала?» «В доме лорда. Я поставлю еще одни врата, хорошо?» «Да, и пусть Чов прикроет тебя. Спасибки». Четырехрукая обняла Лену и умчалась. Город постепенно наполнялся людьми. Многих даже с полей забрали. Народ с радостью разграблял брошенный город. Огонь еще не успел нанести много вреда. А потом стали находиться различные подвалы, катакомбы и прочее всякое интересное. Шилцы имели свою живопись и любили статуи. Поэтому нашлось немало интересных предметов искусства. А потом от работы отвлекли людей из дома Дэм, дабы те указывали мародерам, что ценно, а что нет. А потом они ушли разграблять местные кузницы. Казалось бы, наковальня, что такого? Но если посмотреть, сколько на нее наложено магических рун и просканировать на наличие магических кристаллов, можно не слабо так удивиться, как и цене подобной наковальни. Город был большим, поэтому здесь нашлось много того, что практически бесполезно для сбежавших шилцев. К примеру, набор отличной посуды, а еще у шилцев было много техники, работающей на магии. Бойлер, греющий воду. Устройство, которое эту воду толкает по трубам. Магические печи. Все это было невероятно ценно для землян. Поэтому было решено позвать подмогу, и вскоре из Москвы прибыло 3000 солдат с тяжелым вооружением. Из ЦАР столько же. Новосибирск дал 1000 и 1500. Хабаровск. Также пригнали грузовики для более удобного грабежа. Однако из-за этого город стал привлекать еще больше монстров. Вампиры уже едва справлялись, но с помощью сигнальных ракет, фейерверка и минометов, удалось перетянуть внимание на земляную крепость Артема. Но и городские стены укрепили солдатами. Остальные занимались мародерством. Битва же и не собиралась завершаться. Монстров было слишком много. И уже ближе к утру стали приходить более опасные твари. Они крупнее и могли стрелять шипами. Маги в свою очередь создали над крепостью ветряной барьер, через который можно было пройти, но стрелять не выходило. Поэтому проблемы были лишь у стрелков-комаров. Впрочем, даже так, солдат периодически ранило, и появились первые погибшие. Но вот количество монет. Пусть многие солдаты убивали их с помощью несистемного оружия, но количество монет, которые сыпались в кошельки, впечатляло. Да и сражались они ради благого дела. Защитив Шелл, они защитят землю. Ну а то, что там мародерится город, это, как говорится, приятное с полезным. Его все равно пытались сжечь. Постепенно в городе собралось 30 тысяч человек и сотни грузовиков, но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Люди уже сражались более десятка часов, а количество монстров не заканчивалось. Наоборот, приходили все более мощные и взрослые чудовища. Поэтому пришлось закругляться. Город был разграблен лишь наполовину, что огорчало людей, но в то же время количество уничтоженных комаров не подлежало подсчету. И когда Артем последним вошел в телепортационную арку, то не узнал королевства. Да уж, хорошо пограбили. Как теперь все это поделить? Глава 5. КХМ. «Начинаем наше собрание», — объявил король, сидя во главе стола, большого и красивого. На стенах висели красивые картины с изображением природы Шеллу, а стулья все — сплошные произведения искусства. Также в кабинете находился Чов, королева и представители всех групп. «Да, ваше величество», — первым поднялся Чов. На нем была обычная одежда, но сшитая из дорогих тканей, награбленных в Шелле. «С нашей стороны потерь нет, как и зараженных, но раненых хватает. Однако», — Чов заулыбался, — «а за ним и все остальные. Не томи уже, мы получили более 1,5 миллиона монет. Посчитать сложно, так что, может и до 2 миллионов дойти. Это же сколько мы монстров уничтожили», — Артем не мог не удивляться. «Сотни тысяч, но стоит учитывать автоматчиков, огонь и то, что порой у магов кошельки переполнялись. Впечатляет. Будь у шильцев кошельки, автоматически собирающие монеты, они бы истребили всех комаров, стоило им только появиться», — пошутил король. «Вот только, судя по взглядам людей, многие считали, что так и было бы. Хорошо, что по остальным? Все остались довольны и спрашивают, когда еще можно поучаствовать в подобном», — ответила Кристина, а Чов присел. «Удалось добыть немало магических устройств. Часть мы приспособили для верфи и мастерских, другую часть можно использовать в быту». «Понятно. В таком случае у нас 2 варианта. Пойти дальше на юг и посмотреть на разоренные города, или пойти на север, где вновь поможем шильцам. Предлагаю оба варианта», — поднялась Лена. «Я лечу на юг. С помощью летучей мыши это не займет много времени. А ты на север. Идет?» — кивнул парень и окинул собравшихся взглядом. «Хочу напомнить, что сегодня мы прибудем к мрачной скале. Лен, ты тоже не забудь». «Помню», — согласилась девушка и села на место. Ну а дальше они обсудили монстров и тактику борьбы с ними. Когда король всех отпустил, пришло сообщение от Тифы. Она успешно уничтожила хранителя сокровищ, но, к сожалению, не очень ценного. Однако склад королевства пополнился несколькими необычными артефактами. В это же время закончили присоединение нового парящего осколка, а общий размер королевства составляет 100 квадратных километров. Теперь, чтобы пройти с одного конца острова в другой его конец, нужно преодолеть 10 километров. Это создало некоторые трудности. Но Артем прекрасно понимал, что рано или поздно эта проблема появится, поэтому сейчас он проектировал крепость, сравнительно небольшую, но достаточную, чтобы, к примеру, выдержать осаду нежити. Ну и при этом крепость можно будет оставить, если, к примеру, враг окажется слишком силен и многочисленен, а крепость и город он соединит вратами и каменной дорогой. Закончив, Артем нажал на кнопку и переместился на западную часть острова, а туда уже из столицы летели каменные блоки. Они быстро выстроились в квадратную крепость с 2 вратами, на западе и востоке. Сама крепость без изысков. Каменная стена, защитные зубья, 4 башни и, собственно, все. Внутри же пусто. Артем не смог построить склады так далеко от столицы. Оказывается, для этого и нужны города. Поэтому пришлось назначить крепость городом 1. «Да уж», — вздохнул король, стоя на стене крепости. Пролистав список населения, Артем выбрал Лум, женщину Норв, самая крупная и сильная из женской половины племени. Теперь она городовой. Это открыло функции строительства в поселении, но лишь 1-го уровня. «Ладно, сойдет», — Артем построил дом правителя, а затем 2 склада, для материалов и провизии для монстров. Хотелось также построить штаб королевской гвардии, но такого сооружения нет в списке. Парень нахмурился, но рядом появилась Мира с ошарашенной здоровячкой. Лун была ростом в 2,40 м, одета в рабочую одежду и немного испачканную. «Назначил тебя правителем этой крепости. Будешь защищать наши западные рубежи», — сразу объяснил парень, а обе Норф аж засияли. Но Артем решил сразу объяснить, для чего это поселение. Просто крепость, перевалочный путь, а в руках Лум уже планшет появился. «Внимание! Городовой Лум желает построить здание штаб городской стражи, уровень 1, но в городе 1 не хватает ресурсов. Желаете выделить их из королевской казны? Требуется. Монеты – 600, дерево – 90, камень – 10 м. Артем посмотрел на женщин, а они что-то там тыкали, и парень все же согласился. А затем у стены появилось здание, похожее на барак рабочих, только почти вдвое больше. «О, построилось!» — воскликнула Мира. «Давайте посмотрим». Парень спрыгнул со стены и направился в штаб. А там все было довольно скромно, но имелся арсенал на 20 человек. Правда, снаряжение лишь F-ранга. Толку мало, был бы хотя бы D-ранг. «Внимание! Городовой Лум желает улучшить здание дом правителя, уровень 1 до уровня 2, но в городе 1 не хватает ресурсов. Желаете выделить их из королевской казны? Требуется. Монеты – 500, дерево – 30, камень – 5. Без населения, удивился парень, Амира лишь развела руками. Вскоре они улучшили дом правителя до 5 уровня, а затем и штаб городской стражи. Теперь и снаряжение было до ранга, и количество стражников увеличилось до 40. Но пока в стражники никого не будут нанимать, сейчас нет смысла. Штаб строился скорее для временного проживания. Однако Артем все же построил две таверны. Это чтобы воины, которые долго сражались, могли перекусить и отдохнуть. «Артем, смотри!» – воскликнула Мира, а затем король увидел сообщение. «Внимание! Городовой Лум желает построить сооружение городская телепортационная арка, уровень 1, но в городе 1 не хватает ресурсов. Желаете выделить их из королевской казны? Требуется. Монеты – 2000, камень – 100, Артем, конечно, сильно удивился, но все же согласился, и в центре крепости прямо перед домом правителя появилась небольшая каменная площадь и телепортационная арка. Она была вдвое меньше обычной арки, но это решалось ее улучшением. Для строительства не требовался магический кристалл, но вместо этого арка потребляла монеты. Не очень много, правда, но если добыть магический кристалл, то можно будет модифицировать арку. Арку все же улучшили до 3 уровня, чтобы удобнее было перемещаться и тянуть тележки. Затем король построил еще 3 крепости, на севере, востоке и юге. Но городами стали лишь 2. Северная крепость обошлась обычными вратами. После этого работа над расширением королевства продолжилась. Вот только, внимание, остров королевства столкнулась с осколком и присоединила его. Теперь у меня остров королевства, озадачился король, а затем начал искать, где этот осколок, и нашел. Вот только уже было поздно. Несколько монстров вепри перебрались на остров. Артем послал кентавров на поиск, но не прошло много времени, как королевство врезалось в новый осколок. Королевство стало настолько большим, что малые парящие осколки стали к нему притягиваться. Артем остановил остров недалеко от малого осколка, и тот начал приближаться, пока не соединился с островом. А это уже плохо, размышлял парень, стоя на краю пропасти. Если жизненная сила острова стала настолько велика, что притягивает осколки, то что еще он сможет притянуть? Боюсь, эта ночь будет крайне тяжелой. Вернувшись в столицу, Артем приказал магам создать земляной вал вокруг столицы. Этот вал защитит поля и фермеров от чудовищ. Но также Артем расставил вокруг столицы 12 дозорных башен. И закончился камень. Но, благо, он до сих пор поставляется, как из Москвы, так и Мурманска. Только Артем закончил с последними делами, как началась зона беспарящих осколков. Лишь далеко впереди виднелся весьма высокий осколок. Его тяжело было назвать большим, скорее вытянутым вверх, словно мороженое в стаканчике. Из него тянулись 3 каменных причала, и к ним были пришвартованы корабли, в основном, торговые, и эти корабли поспешили улететь подальше. Причем в спешке. Остались лишь 2 корабля, оба военные, но, и они улетели. Похоже, феодал сбежал, хмыкнул Чов. Он, как и армия короля, находился в северной крепости. Оба стояли на стене и наблюдали за врагом с помощью армейских биноклей. Похоже, да, видимо, обойдемся без битвы, ответил король и продолжил изучать Фет. Как и говорил Дрык, мрачная скала ничего интересного из себя не представляет. Летающая скала, скалистая гора занимает 2/3 осколка, остальное, это не очень плодородные земли, усыпанные фермами и порт. Полечу я и вампиры, остальные наготове. Вскоре королевство подлетело и остановилось в 200 метрах от мрачной скалы. Большая часть населения уже попряталась, ожидая кого-то вроде пиратов. Но, когда на осколок залетели летучие машины, люди перепугались еще сильнее. Артем пролетел над полями, смотря, что тут выращивают. А растет здесь в основном газу. Дальше был подъем в скалы, где и жили люди. Большая часть домов располагалась именно на подъеме к скале и немного на самой скале. Также немало людей жило в пещерах. Вот в пещеры король и направился, а вампиры расположились на крышах домов. Но некоторые последовали за королем. Вход в пещеры был один и большой. Остальное, это скорее окна и вентиляционные отверстия. Ну и решетки. Артем вошел в пещеру. На нем был доспех Грифона, а по обе руки от него шли эльфийки-вампирши в розовых доспехах. Оружие никто не доставал. Короля невозможно было застать врасплох из-за глаз жизни. Ну а вампиры обладали отличным нюхом. Внутри все освещалось магическими лампами. Имелся контрольно-пропускной пункт, а также казармы для солдат. Но тех не было, улетели. Зато дальше находился небольшой городок, настоящий пещерный город. Улицы, таверны, лавки и тишина. Все попрятались. Артем пошел вглубь пещеры в сторону, где сконцентрированы огоньки жизни. Для этого пришлось спуститься на два уровня, и он попал в рабский городок. И выглядел он просто ужасно. Почти нет освещения, сырость, ужасная вонь и антисанитария. Рабы жили в подобии их домов, но это больше походило на норы. Впрочем, на уровне ниже все было еще хуже. Там рудные шахты. Король не пошел туда, отправив вампиров, а сам остался в городке рабов. «Люди!» — выкрикнул он, используя повелевающий голос. «Фиат-мрачная скала захвачен. Все, кто желает получить свободу, выходите наружу. Ведите себя спокойно и адекватно. Тогда вам окажут медицинскую помощь, а те, кто пожелает этого, могут стать жителями моего королевства. Я, Артем, являюсь пространственным королем». Сказав это, он увидел, как из домов выглядывают худые женщины и даже дети. Но смотреть на это парень не стал, иначе он возьмет малый исследователь и бросится в погоню за феодалом и убьет его. Воздух снаружи был тоже не очень, но куда лучше, чем внизу. Взлетев, он облетел городок и повторил свои слова, не забыв добавить, что вскоре покинет это место, а феодал, трусливо сбежавший, вероятно, вернется. Ну а пока люди думают и собираются, Артем посмотрел, где жил феодал и остался разочарован. Небольшой дворец-крепость, выбитый в скале с личным причалом для небольшого корабля. Но корабль лежал на причале, причем сломанный, да и уже давно. Внутри дворца же сплошной серый камень, шкуры, немного древесины и сплошная угрюмость. Дворец словно оправдывал название Феода. «И правда мрачная скала», — пробормотал Артем, садясь на трон, неудобный. А тронный зал походил на лестницу с тремя площадками. На стенах развешаны трофеи, оружие, причем системное, а также шкуры. И на верхней площадке в 3 метрах ниже короля на коленях стояли десяток слуг. Феодал бросил их. «Я не стану вас убивать», — произнес король. «Когда мы улетим, ваш феодал вернется и здесь будет по-старому. Ну и передайте ему, что я знаю о том, что он готовился к нападению на меня». В этот момент на верхнюю площадку из двери слева вышли 2 эльфийки, а с ними 50 перепуганных девушек. «Они были наложницами феодала», — заявила одна из вампирш. «Если вы хотите остаться, оставайтесь. Если желаете начать новую жизнь, добро пожаловать в мое королевство», — произнес Артем. «Пепе, правда? Правда, можно покинуть это место?» — спросила девушка-грапи со слезами на глазах. Ее рост был едва 1,30 м. Но что еще более удивительно, так это 2 девушки-норф, обе молодые. «Да, мое королевство тем сильнее, чем больше людей в нем проживает. Мало того, мой родной мир, настоящий мир, уверенно сдерживает систему, и когда мы победим, жители королевства смогут переселиться туда». «Наш король говорил так же», — произнесла высокая девушка с бледной кожей и чешуйками на теле. «И какого уровня было его королевство?» — поинтересовался парень. 4-го. «Тогда ты будешь приятно удивлена, но во всяком случае я никого не принуждаю». Король встал с трона и направился наружу. «Замок есть кому разграбить. Проверено». Его люди оказались на удивление хороши в мародерстве. Артем велел не трогать горожан, а также запасы провизии и алкоголя. Королевство еще не пристыковалось и пока не будет соединяться с островом. Сейчас шел активный грабеж и добычу переносили в порт. Также в порт направлялись люди, желающие переселиться в королевство. В городке тем временем становилось оживленнее. Люди, видя, что их не грабят, не убивают и даже не насилуют, стали интересоваться происходящим вне своих жилищ. «Не слышали, что ли?» – удивился воин Норф, которого подозвала пожилая женщина. Ее дом был сделан из камня, и стенкой он уходил в скалу. «Все, кто хочет, может переселиться. Но кому я там нужна? И как я буду жить? Ни жилья, ни монет. Жилье выдают да получше этой халупы», — хмыкнул здоровяк. «А работа? Ну вы же, наверное, вырастили детей, значит, опыт имеете. А у нас там эти детские сады. Во, а, растят сады из детей», — опешила старушка. «Ну мол, дети, это цветы жизни. А так это дом, где пожилые женщины присматривают за детьми, пока их родители на работе. Ну и занимаются учебой и воспитанием молодежи. Диковина-то как», — ахнула она. «Ну так наш король из развитого мира. Они даже говорить на расстоянии могут, у них кареты ездят без лошадей, а оружие разит на 100 метров. Ох, тогда понятно, развитый мир же, закивала она. Ага, был я там немало раз, и дома у них огромные, есть некоторые выше этой скалы, да брешешь, ха, а вот и нет, развитый мир, точно развитый мир же, бабушка, я хочу увидеть огромные дома. Из-под ног пожилой женщины показался мальчик лет 5, немного худой, а левая рука имеет шрам. У нас медицина бесплатная, всех лечит, подметил Норф, глядя на ребенка. Чудеса, старушка обняла внука и твердо решила переезжать. И не только она. Постепенно все больше людей собирали свои вещи и шли в порт. Население Феода делилось в основном на 3 части. Работники порта, фермеры, шахтеры. Причем шахтеры, это примерно половина населения. И все они, рабы. Причем в шахту можно войти лишь однажды, как и покинуть ее, вперед ногами. Но рабы, уже потерявшие всякую надежду, все же смогли покинуть шахты. Многие щурились или закрывали глаза руками. Они так сильно отвыкли от света, что он казался им чем-то противоестественным. Королевство тем временем приблизилось к Феоду на расстояние в 10 метров и остановилось. Лена, а также феи принялись переносить добычу. Оружие, доспехи, стрелы, немного зелий, лекарства, снаряды для баллисты и многое другое. Добычи, которая имела хоть какую-то пользу, было не очень много. Видно, что Феод довольно бедный. А затем Лена начала проверку. «Желаете быть частью королевства и соблюдать его законы?» – спросила Лена у 10 местных жителей. «Согласен, и я». Люди один за другим согласились, и Лена, читая их мысли, кивнула, а затем перенесла их по воздуху на ту сторону. Там их принимала Кристина, и людей вели в крепость. Внутри находились люди, ведущие записи, задающие вопросы. «Кто такие? Какие есть навыки, уровни и что умеете?» Конечно, есть планшеты короля и королев, но их мало, а людей много, да и времени нет. Так что в королевстве зародилась королевская администрация. Определив, кто что умеет, людей начинали расселять. Фермеров поближе к стенам, ремесленников в северную часть столицы и так далее. Вот только не прошло много времени, как пришло осознание, что как-то много людей. Наслушавшись рассказов солдат, да и видя королевство с высоты скалы, люди впечатлились и захотели лучшей жизни, но были и такие: «Не держи меня, я вырву у них сердца, всех убью, а трупы изнасилую, рья-я-я», рычал и ревел человек из народа Шакари. Они походили на минотавров и были очень вспыльчивы. Данный Шакари был шахтером-рабом, причем ранее он уже был в королевстве Артема, но тогда король отказался выкупать этих агрессивных существ. Сейчас крепкий, могучий минотавр выглядел жалко, рога треснули, тело тощее и болезненное, а взгляд безумен. Его за плечо держал воин Норф в тяжелой броне палач, дабы бывший раб не совершил глупостей. «Ты или успокоишься, или останешься здесь», — заявил воин. «Но они», — кричал тот, — «что они, купили тебя, или они должны были освободить тебя, рискуя жизнями? Ты идиот, не знаю я». Шакари упал на колени и разревелся от переполняющей его обиды и разочарования в этом мире. Но вдруг к нему подлетела Лена. «А ты кто?» Не успел он договорить, как сребровласая красавица, парящая в воздухе, рукой коснулась его головы, посылая ментальный импульс, и тот успокоился. «Когда-то я была рабыней», — произнесла она, шокировав людей. «Но король спас меня. Вы, все», — обратилась она к тысячам рабов, — «можете чего-то добиться, не позвольте этому миру переживать вас и выплюнуть, выживите, докажите, что все, случившееся с вами, было лишь долгой и болезненной прелюдией к возвышению». «Спасибо», рогатый мужчина закрыл лицо руками и продолжил реветь, повторяя это слово, но не только он так отреагировал. Слова Лены тронули сердца большого количества людей, и дальнейшее переселение пошло куда быстрее и проще. Вот только, когда люди оказались на той стороне, на этой стороне попросту никого не осталось, ну за исключением стражников и тюремщиков, которых нашли в подземельях. Когда феодал бежал, их попросту не предупредили. Тогда Артем просто установил камень опустошения, и пока происходили расселение и запись, Феод Мрачная Скала прекратил свое существование, а все, кто на нем остался, утонули в черной жиже, что здесь называется Мертвым морем. Внимание! Вы поглотили Феод Мрачная Скала. Открыты следующие сооружения: причал, малый причал, пещерная ферма. Также Артем получил небольшое количество монет, но они мало его интересовали. Куда больше вызывал интерес сигнал, пойманный скафандром Тритон. Так вышло, что Мрачная Скала была на пути к источнику сигнала. Поэтому сразу, как Феод упал, Король повел королевство дальше. Хочешь полезть в море? Рядом с королем, стоявшим на крыше замка, появилась встревоженная Лена. Думаю, костюм поможет мне, так что попробую. Но сперва проведем эксперименты. Хорошо, девушка хоть и была против, но аргументов против у нее попросту не было. Поэтому она занялась работой. Население королевства выросло примерно на 10 тысяч, то бишь втрое. Переварить столько народу будет непросто. Поэтому Артем задумался над городами. Сейчас это крепости, но туда можно переселить часть людей. Остается вопрос, есть ли в этом смысл и что они там будут делать. Столица была рассчитана на 20 тысяч человек. Чтобы принять больше, Артему придется расширить город или переселить часть людей. На шестом уровне появятся новые города, размышлял парень. Можно сделать город у озера и ловить рыбу. Также можно делать кирпичи, добывать руду. Артем призадумался. Камень – это хорошо, но ведь кирпич еще лучше. Его можно производить здесь же. А также система подсказала, что, да, камень можно заменить кирпичом, но лишь в части сооружений, и фундамент должен быть из камня. Найдя Кристину, он попросил ее обдумать варианты изготовления кирпича и проверить, есть ли на острове подходящая глина. Сам же Артем занялся рутиной. Африка, переговоры и немного сражений. Далеко не везде в Африке дела шли, как надо. Некоторые города захватили психопаты и бандиты. Где-то творилась настоящая анархия. А были и места, где людям приходилось прятаться по норам, дабы выжить. Также армия короля регулярно сражалась то тут, то там, выманивая чудовищ в больших количествах. Так и уровни росли как на дрожжах, и люди учились сражаться как единая армия. За следующие два дня король посетил немало интересных мест, но не забывали и про Шеллу. Чудовища еще не дошли до следующего столичного города, а за малые города шилцы даже не пытались сражаться. Но армия шилцев уже была готова. К городу прибыло подкрепление, и даже аристократов мобилизовали. Вот только, чудовища почему-то так и не пришли. Глава 6. Да где они? Недоумевал лорд Мокк. Мужчина в металлических доспехах стоял на городской стене. Внизу, куда ни глянь, везде были люди. Они прямо в зерновых полях копали ямы-ловушки. Тысячи ям-ловушек. Может, они последовали за тем подкреплением, хмыкнул худой мужчина в белой тоге. Она лишь частично напоминала греческую, так как сделана из кожи, сияющей магическими письменами. Если это так, то я обрек их на смерть. Мокк заскрипел зубами, а рядом стоящий мужчина оскалился. Вот только ни я, ни кто другой не представляет, что это за непонятная армия там появилась. Звучит как бред. Мокк, ты точно головой не ударился? Ники, прорычал Мокк и обернулся. Если бы ты, ублюдок трусливый, не бросил нас на произвол судьбы, мы могли бы отбиться. Остановить вторжение. Остановить? Ты бредишь. В голос рассмеялся худой шеллиц. Их невозможно остановить, лишь ненадолго задержать. Лучшее, что мы можем, это не позволять им сожрать себя, отступая и уничтожая тварей. Вскоре нам некуда будет отступать. Мокк покачал головой, но у Ники было иное мнение. Верховный владыка уже готовит план. Мы сбежим в другой мир и начнем все сначала. Значит, слухи не врут, но это же, начал было он говорить, но что-то осознал. Неужели дело не только в монстрах, и Верховный что-то знает? Возможно, худой мужчина вдруг стал серьезным и даже хмурым. Последние 10 лет у нас какие-то напряженные. Не заметил, то Верховный владыка пытается собрать сильнейшие артефакты, то ищет плотников и артефакторов. Затем направлял экспедиции в Межмирье. Я не обращал на это внимания, как и все. А я обращал и скажу, вот что. Верховный пытался вторгнуться на потерянные земли. Уверен в этом. Но, потерпев поражение, он начал искать альтернативные методы решения проблемы. Какой еще проблемы? Мокк уставился на правителя этих земель, а тот развел руки в стороны. Не представляю. Однако ходили слухи, что Верховный много выпивал. Думаешь? Мокк указал наверх. Проблема в системе, уверен. Сам подумай. Система пришла 80 с лишним лет назад. Не знаю, что ей нужно, но вдруг у нее кончилось терпение. Мокк замолчал, однако заметил всадника. Воин на ездовом олене мчался с юга, и у лорда настолько кончилось терпение, что он спрыгнул с высокой каменной стены и бросился к всаднику. «Говори», — приказал он, встав посреди дороги, а олень едва успел остановиться. Гарнизон на мосту Энхи сообщил о приходе чудовищ. Они пытаются их задержать. Мост Энхи. Как? Они еще вчера должны были до него добраться. Не могу знать. Ладно, езжай дальше. Лорд отошел с дороги, с недоумением смотря на дорогу, по которой приехал всадник. День. Они смогли задержать нашествие на целый день. Одни. Как? Межмирье. Где-то. Почему никто не селится так низко? Спросил король Юнурана и Кайлы, стоявших рядом. Но на корабле были и другие люди. Небольшое судно на 10 пассажиров парило в метре над уровнем моря. Черная жижа казалась непроглядной и зловещей, но при этом от нее исходило тепло. К примеру, из-за этого Кайла вытянула руку и создала огненный шар. Он полетел к воде, но, недолетая, развеялся. Оно высасывает магию, а что происходит ночью? Могу лишь догадываться. Ясно, Артем задумался и посмотрел на Лену. Не переживай, сперва проверим, как оно. У людей с собой были различные веревки, леска, канаты и многое другое, что опустилось в воду. Также были куски мяса и кролик на привязи. Последнего опустило наполовину туши, и увиденное людям не понравилось. Всего 5 минут, и зверек стал подобен мумии. Леска растворилась, как и все, что синтетическое. А вот канаты на основе натуральных материалов никак не пострадали. Теперь понятно, почему броня и субмарина сделаны из биологических материалов, подытожил король, смотря на море и обвязывался за плечи и талию. Через 5 минут вытягивайте. Активировав шлем боевого скафандра ранга, парень шагнул в пропасть и упал в море черного цвета. Вот только, оказавшись под водой, Артем осознал, что вода на самом деле прозрачная. Задрав голову, он увидел корабль, небо и парящие осколки. Всплыв, Артем помахал рукой и вновь погрузился. Вода на удивление неплохо его держала, но быстро стало понятно, что это заслуга скафандра. Парень поплыл на глубину, внимательно оглядываясь, но жизни он пока не мог обнаружить, а вот сканер обнаружил. К Артему приближались 2 красные точки. Король перенес из личного пространственного хранилища клинок Е-ранга, и тот почти сразу лопнул. Но это была лишь проверка, потому что после этого король перенес Ан-4, штурмовое оружие Ан-4. Описание: удалено, заряжено на 100%. В его руках появился автомат, и парень начал стрелять по приближающимся бледным тварям. Лазерные лучи или что-то, напоминающее их, неплохо работали в этой жидкости. Вот только и пожиратели отлично маневрировали. Они были словно дельфины и активно помогали себе своим хвостом да лапами. Однако все же были подстрелены Артемом. И только он убил их, как дернули за канат. В ответ он дернул канат 2 раза, и парня начали поднимать. Забравшись на судно, парень выдохнул и начал осматриваться. Но броня выглядела неплохо, потери в силах он тоже не ощущал. «Поверить не могу, значит, в мертвое море действительно можно опуститься», – пробормотал Нуран. «Но почему? Что почему?» – спросил король. «Почему никто не спускался?» «Может, и спускался. Вряд ли только мы могли найти Тритон. Собственно, чертеж дается за каждый большой проклятый остров. Но почему нет информации? Либо никто не выжил, чтобы рассказать, либо на то есть причина», – вместо Артема ответила Кайла, на что король кивнул. «Он мог придумать немало причин, почему местные не суются в мертвое море. Хорошо, сейчас я попробую найти источник сигнала. Ты как, мысли мои читала?» «Нет», — Лена покачала головой, — «но я могла тебя ощутить. Не уверена, что получится, когда ты окажешься глубже». «Понял, не теряйте тогда». Артем вновь прыгнул в воду и начал стремительно погружаться, но заметил еще 3 точки. Они быстро приближались, а затем, словно акулы, начали кружить вокруг парня. «Боюсь, без брони и ранга, которая имеет оружие в хранилище, даже самые сильные люди здесь беззащитны», — размышлял король, глядя на 3 пожирателей. Он открыл огонь и поплыл наверх. Монстры устремились за ним, но тем самым подставились под мощный луч. Оружие на 3-м режиме потребляло уйму энергии, но луч, который оно выпускало, был достаточно сильным, чтобы Артем располовинил монстров. Парень поплыл вниз, опускаясь все глубже и глубже. 20 метров, 40, 50. Броня показывала глубину, но давление воды при этом не ощущалось. Совсем. Разве что стало темно, однако в броне были прожекторы, а затем парень увидел его. Здание. Оно напоминало опухоль. И ладно это. Морское дно. Оно было черного цвета и напоминало плоть. Артем потыкал в него пальцем, и ощущение было, будто рыбу трогаешь. По крайней мере визуально. Артем выпустил луч, вырезал небольшой кусок этого дна и перенес в хранилище. Вот только, тут же со всех сторон начали появляться красные точки. Открыв по ним огонь, король заработал ногами, поднимаясь вверх, а затем увидел разрушителя. За ним показался второй. Семиметровые чудовища яростно кричали и неслись за королем, но первому Артем прожег глаз, а второй прикрылся рукой и стремительно догонял человека. Но вдруг парень метнул в него несколько гранат. Их тут же начало разъедать мертвое море, однако они успели сдетонировать. Короля бросило вверх, а монстра отбросило, и это позволило королю попасть тому в глаз. Однако приближались пожиратели, и их было много, но уже поздно. Артем доплыл до веревки и два раза дернул на себя, а затем его начали быстро поднимать. Оказавшись наверху, он тут же приказал взлетать, а следом из воды выскочили пожиратели. Солнце сильно вредило им, но ярость, что охватила монстров, была сильнее боли и страха солнца. Впрочем, стрелы Лены их хорошо разили, а вот использовать свои силы здесь было тяжело. Кайла так вообще была почти бесполезна. Как их много! Ужаснулся Нуран, а Артем расхохотался. «Кажется, я знаю, как облегчить приход ночи», — заявил он. И пусть все мысленно назвали его психом, но план был действенным. А монстры лезли и лезли, даже разрушители появились. «Что ты им сделал?» — спросила Лена, продолжая стрелять. И чем выше был корабль, тем лучше работала ее сила. «Ранил этот мир». «Что?» — опешила Лена и даже промахнулась стрелой. «Потом объясню». Артем палил из своего оружия, но весьма быстро сменил его на копье оранга и начал бить молниями, да стрелять кислотой. Уж очень из копья они хорошо летели, молнии эти, не хуже лучевого оружия. Правда, порождение ночи, а как выяснилось не ночи, а мертвого моря, эдакие рыбки, не собирались заканчиваться. Команда убила уже несколько сотен, а они все лезли и лезли. В итоге сражение заняло более 2 часов. Можно было, конечно, бросить все и улететь, но решили, что не будет лишним их всех убить. Тогда вторая экспедиция, возможно, будет более спокойной. Впрочем, после боя люди вернулись в королевство. Нужно было отдохнуть. Долгое сражение утомило. Ну а еще, всех распирало любопытство. Поэтому, когда все собрались в лаборатории Клода, где все еще страдали черные комары, Артем перенес в специальный металлический тазик на столе кусок черной плоти. Он был небольшим, 2 кг кусок, но выглядел отвратительно. Клод попытался разрезать его с помощью медицинского ножа, но не смог. Плоть продавливалась и была очень упруга, а еще склизкой, словно осьминог или кальмар. Но медицинский лазер смог разрезать плоть, и тут же всех окатило системными сообщениями. «Вы получили 1 ёж, вы получили 1 ёж». Артем и все остальные переглянулись. Каждый из них получал некоторое количество ёж, пока профессор резал черную плоть. «Я правильно понимаю», — заговорила Кристина. «Межмирье — это желудок гигантского монстра». Все посмотрели на нее, потому что люди думали о разном. Артем вообще подумал о живой планете, но идея Кристины показалась всем самой лучшей. «Почему ты так решила?» — спросил король, смотря на черноволосую девушку в джинсах и блузке. «Ну так ночь раз в месяц, черная вода — это прям желудочный сок. Чем выше, тем тяжелее подняться». Словно что-то мешает и, девушка задумалась, приложив палец к губам. Ну и межмирье, честно говоря, похоже на свалку. Люди замолчали, смотря на девушку. Возразить им было нечем. Монстр поглощает миры и растет, а затем и осколки переваривает, продолжила она. Ну а туман, дождь и ночь, они же очищают осколки от живности. Потом осколки падают и поглощаются. Да и как мир уничтожается? Прилетает монстр, съедает его и все. «Звучит фантастично, но пока что это лучшая идея», — ответил Артем. «Но думаю, мы сможем узнать больше, если опустимся на дно. Тритоны точно что-то знали и смогли взломать систему». «Думаешь, да, то сооружение было выращено прямо в теле монстра, а еще удаленное описание предметов, отличающие системные сообщения, одинаковые награды за большие проклятые острова, да много примеров». Король посмотрел на Лену, и та перенеслась, а вернулась уже в скафандре, но тот, который в ранге. «Уже возвращаетесь?» Кристина поджала губы и выглядела встревоженной. «Вы же ничего не сломаете, и мы все не умрем, не думаю. Но готовься к ответам, которые могут нам всем не понравиться. После того испытания я уже ни в чем не уверен». Артем вместе с Леной направились к судну и, пока опускались к морю, быстро перекусили. Скинув веревки, они оба спрыгнули в воду и поплыли на дно, а сканер пока что молчал. Но недолго. Сперва показался разрушитель, а потом и 5 пожирателей. Однако все были убиты Артемом. В скором времени парочка оказалась на дне моря, но найти то место, где Артем разрезал плоть, им не удалось, ну или рана уже заросла. Парочка направилась к сооружению, напоминающему опухоль. Это был раздувшийся белый шар из плоти, с десятками пупырышков. Но опухоль была недостаточно большой, чтобы вместить в себя, к примеру, субмарину. По крайней мере, учитывая, сколько она вмещает людей, она должна быть не меньше военного корабля. С трудом, но Артем нашел вход, и им было нечто, напоминающее сфинктер. И открываться он не хотел, однако Лена нашла небольшое углубление и, вложив в него руку, надавила. Тогда-то сфинктер и открылся, выпуская воздух. Вскоре люди вошли в шлюзовое помещение, в конце которого такая же дверь. Помещение же весьма небольшое, человек на 10, и походило. На то самое и походило. Сфинктер закрылся также, методом нажатия на углубление, а затем вода выкачалась, и закачался воздух. После этого люди смогли деактивировать шлем. Открыв второй сфинктер, Артем с Леной попали в широкий белый коридор с работающим освещением. Пол и стены здесь были обиты металлом или чем-то, внешне похожим на него. Коридор вел налево и направо. Обозначений никаких не было, поэтому Артем пошел направо, а Лена налево. Оба остановились и обернулись. «Мысли не читаются?» – спросил парень. «Да». Взяв девушку за руку, он повел ее по коридору, но уже через минуту они остановились. Здесь виднелись следы боя. Черные следы на стенах и полу, будто их огнем жгли, а также частично неработающее освещение и свисающие провода, ну и повреждение потолка. Пройдя этот участок, люди увидели три мумифицированных тела пожирателей, а чуть дальше кости, человеческие. Часть скелета лежала на полу, а нижняя половина в стороне, в ребрах проломы, а также череп почти раздавлен. «Разрушитель поработал», — сказал Артем, изучая повреждения трупа. Но ни рваной одежды, ни гнилой плоти не было, кости будто обглодали. Идей, что стало с телом, ни у кого не было, как и про то, куда делось снаряжение. В трупах пожирателей отчетливо виднелись следы от лучей. Вскоре люди прошли дальше и увидели по левую от себя руку дверь. Лена приложила руку в дыру в стене, и сфинктер открылся, а там, раар, взревел пятиметровый разрушитель, выглядевший исхудавшим. Артем открыл по нему огонь, а тот, прикрывая глаз, кинулся к проходу и весьма шустро протиснулся в коридор. Но позади него оказалась Лена и ударила по ноге. Монстр упал на колени и тут же отмахнулся, но девушке хватило физической силы, чтобы заблокировать удар. Тут уже среагировал Артем и вонзил копье, что появилось вместо автомата прямо в глаз чудовища. У разрушителя не осталось своей бешеной регенерации, поэтому удар оказался смертельным. «Прости», — Лена опустила голову, а Артем коснулся пальцем ее лба и слегка оттолкнул, но лишь чтобы поймать и поцеловать. «Когда ты растерянная и не знаешь, что будет через миг, такая милашка», — хохотал парень, смущая свою женщину. «Хватит дурачиться», — заворчала она, слегка дернув заостренными ушками, что были красны, словно спелый помидор. «Давай лучше глянем, что там». Артем поставил ее на ноги и первым вошел в частично освещенное помещение. А там, как и предполагалось, бардак. Какое-то древнее разрушенное оборудование, скелет человека и больше ничего интересного. По крайней мере, два человека все перерыли, но ничего не нашли. Странные детали, похожие на платы и электродетали, может и ценные, но их некуда девать, а свое хранилище Артем не хотел забивать мусором. Вскоре они вышли в коридор и пошли дальше, пока не обнаружили сразу группу спящих пожирателей. Но они быстро очнулись, услышав людей. Однако они были худые и слабые, поэтому Артем расстрелял всех семерых. Напротив них находилась дверь, за которой гудело оборудование. Это были двухметровые шкафы, похожие на компьютерные сервера. В помещении было холодно и интересно, но что-либо трогать ни Артем, ни Лена не решились, просто пошли дальше. Однако такие помещения встречались регулярно, впрочем, как и следы сражений, да и пожиратели несколько раз встречались, но больше всего их было на развилке. Если идти вперед, то можно было вернуться к шлюзу, а если налево, то попасть в центр этого сооружения. И вот, в коридоре, что вел в центр, Артем с Леной встретили не меньше сотни пожирателей. Все они были худые и слабые, но, учитывая, сколько их было, пришлось использовать гранаты и отступать, активно отстреливаясь. К счастью, люди оказались сильнее. «Последний», — сообщил Артем, заколов монстра, и кинул взгляд на Лену с автоматом. Так и внуло, и они направились в центр сооружения, туда, где будут ответы. Возможно, В конце этого коридора был большой сфинктер, вдвое больше прежних, поэтому, прежде чем входить, люди подготовились, зарядили оружие, съели горсть монет и открыли проход, попав в большое и просторное помещение, в центре которого возвышался громадный полусъеденный мозг. Глава 7. Картина, представшая перед людьми, вызывала смешанные чувства. С одной стороны, ужас от количества трупов чудовищ, а с другой – недоумение. Это помещение было похоже на огромную серверную, в центре которой располагался 10-метровый мозг. К нему были подсоединены сотни массивных кабелей и даже несколько металлических труб. Но его долгое время ели чудовища. Впрочем, они и прямо сейчас едят этот мозг. Несколько тварей просто отдыхали и переваривали, а три пожирателя лениво наслаждались мозгом. Однако они весьма быстро увидели Артема с Леной и, спрыгнув с мозга, направились к людям. Также очнулись и ранее отдыхающие монстры. У них слегка обвисали животы, да и выглядели твари не очень, будто очень старые. У некоторых имелись старые раны. Они давно зажили, но оставили уродливые рубцы и шрамы. Парень с девушкой попятились назад и вышли в коридор, а затем Лена открыла огонь, а Артем же приготовился встречать их с копьем в руках. Монстры бежали весьма быстро, некоторые ползли по потолку и стенам, а люди отходили назад. Лучи били по тварям, но те все лезли вперед, и вскоре два пожирателя бросились на Артема. Он махнул копьем, словно битое, и сбил уродцев, а затем кинулся вперед и пронзил грудь третьего чудовища. Слева от него пронесся мощный луч, и пять монстров разрезало на четыре части, а после Лена переключилась на первый режим. В монстров тут же полетели короткие лучи, а король начал крутиться и вертеться, словно юла. Монстры падали из потолка, и со стен спрыгивали, и бежали по коридору, размахивая длинными черными когтями. Но вскоре они взяли и закончились, по крайней мере живые. «Цела?» – спросил парень, на что девушка молча кивнула и вытянула руку, дав ей монет, чтобы зарядила оружие. Парень и сам съел парочку, после чего повел девушку в помещение с мозгом.